Она крепко сжала маленькие кулачки, повернулась к старшей сестре и решительно сказала, когда пришла к пониманию того, что изменить отношение селян уже не получится. «Уходим отсюда, сестра». «Да». Мираджин кивнула, посмотрела на толпу селян и беспомощно вздохнула, невольно опасаясь того, какая жизнь ожидает их в будущем. Как раз в момент, когда Лисанна и Мираджин осознали, что им попросту некуда идти, со стороны донесся негромкий звук размеренных шагов. Тук, тук, тук. Этот негромкий, но четкий звук шагов обладал странным ритмом, подчинявшим ритм биения сердца и дыхания толпы. Тук, тук, тук. Вскоре сердца селян начали биться в такт этим шагам, а учащенное дыхание и бурные эмоции успокаиваться. Затем все селяне невольно повернули лица к источнику этих гипнотических шагов. Там они увидели прекрасного молодого человека, облаченного в изысканную мантию волшебника. Тук, тук, тук. Он неспешно шагал по улице небольшой деревушки в направлении толпы, испуская слабое сияние волшебной силы. Это ведь волшебник. Неужели это настоящий волшебник? Селяне начали приходить в себя и воодушевленно кричать, стоило им только распознать в появившейся фигуре волшебника. Уважаемый волшебник, в деревне завелся злобный демон. Спасите нас. Тишина. Ерваши, неспешно прокладывавший себе дорогу через толпу, поднял правую руку и легонько щелкнул пальцем. Щелк. Когда до ушей селян донесся звонкий звук щелчка, они сперва почувствовали головокружение и сонливость, а потом и вовсе начали терять сознание. Спустя пару коротких мгновений. Тишина. На земле вокруг волшебника лежали десятки селян. Не потеряли сознание лишь Лисанна, Мираджин и Эльфман. Вы вернулись. Эльфман удивленно воскликнул, а Лисанна и Мираджин облегченно вздохнули. Они узнали волшебника с первого взгляда, ведь это уже их третья встреча за сутки. Кажется, появился человек, способный решить их проблему. Но Лисанна напряглась, шагнула навстречу волшебнику и сказала подрагивающим голосом, когда все селяне потеряли сознание по легкому мановению его руки. «Еру, мистер Еруаши, моя сестра точно не демон, этого не может быть. Вы ведь поможете ей». Тук, тук, тук. Напряжение Лисанны и Мираджин возрастало по мере того, как Еруаши продолжал безмолвно шагать вперед, никак не реагируя на вопрос Лисанны. Фух. Вскоре Еруаши остановился и распахнул плащ Мираджин, так и не сказав ни слова. Под плащом он увидел, что правая рука девочки приняла демонический облик от ладони вплоть до плеча, включая даже часть шеи. На самом деле это магия. Ерваши улыбнулся и спокойно сказал, проводя взглядом по демонической руке девочки. «Похоже, вчера ночью ты поглотила остатки силы демона». Мираджин глубоко вздохнула после слов волшебника. «Маг, магия, именно». Ерваши кивнул и спокойно сказал, обведя взглядом сначала бессознательных селян поблизости, а потом и всю небольшую деревушку. «Пойдемте со мной, вам все равно не видать спокойной жизни в этой деревне». Да и слухи быстро распространятся по округе. Глава 39. Мира не сомневается. Вскоре Лисанна, Мираджин и Эльфман присоединились к команде Ерваши. На самом деле у них не было особого выбора, ведь продолжать спокойно жить в деревне не представляется возможным. А волшебник не только согласился принять их, но даже объяснил природу зловещей трансформации Мираджин. Но благодарность самой Мираджин к Ерваши находилась на гораздо более низком уровне, если сравнивать с Лисанной и Эльфманом. Она попросту не могла принять эту магию, не могла принять демоническую силу, даже после получения четкого объяснения от могущественного волшебника. На берегу небольшой речки, неподалеку от воды, Ерваши, дружелюбно улыбаясь, провел кончиками пальцев по демонической руке Мираджин. «Расслабься, это будет не больно». Мираджин опустила голову и заскрежетала зубами, глядя на свою ужасную демоническую руку. Она не могла успокоиться и расслабиться даже после рассказа Ерваши о природе ее врожденной магии. Но невозможно вернуть нормальный человеческий облик, пока она отторгает собственную врожденную магию. Ерваши, конечно, может сделать это за Мираджин, но ему придется насильственно влить свою волшебную силу в тело девочки, если она продолжит так нервничать и напрягаться. Подобное проникновение, вне всяких сомнений, будет болезненным. Ерваши способен защитить сознание Мираджин от боли, но у него не было никакого желания играть с телом маленькой девочки. Забудь. Мы просто отрежем эту руку, раз ты не можешь расслабиться». Ерваши задумался, беспомощно вздохнул и покачал головой, решив поменять подход к данной проблеме. Это сработало. Мира протянула демоническую руку, зажмурилась и вздохнула, насильственно успокаивая и подавляя собственные эмоции. Фух. Стоило только Мираджин немного расслабиться и успокоиться, как Ерваши моментально вернул демоническую руку в нормальное состояние, влив в тело девочки немного собственной волшебной силы. Восстановившаяся рука девочки имела молочно-белую, удивительно нежную и гладкую кожу. Кожа Мираджин, конечно, не сравнится с естественно увлажненной кожей Джуви, но если отбросить это и оценивать лишь утонченность, то с так называемой визитной карточкой хвоста феи способна посоперничать лишь его любимая ученица и первый мастер хвоста феи. Нежные и изысканные пальчики с кожей гладкой, как драгоценнейший нефрит, словно прекрасный ангел, сотворенный самим Богом. Но Ерваши, естественно, не придавал этому никакого, вообще никакого значения. Ведь он не какой-то там грязный извращенец, пускающий слюни на маленьких и беззащитных девочек. Он не лоликонщик. Вернув ангельскую ручку Мираджин в нормальную форму, величайший волшебник Ишгара сразу же, без секунды промедления, отпустил ее тонкое запястье. «Все! Можешь открыть глаза!» Мираджин осторожно открыла глаза, настороженно подняла молочно-белую руку перед собой и облегченно вздохнула, когда до ее ушей донесся успокаивающий голос волшебника. Затем она уставилась на Ерваши, а спустя пару долгих мгновений тишины смущенно отвела взгляд в сторону и тихо сказала: «Спасибо, всегда пожалуйста». Ерваши легонько кивнул, отвернулся и подошел к костру, на котором Ирза и Джувея готовили еду. Венди вздохнула и тихонько прошептала, тайно наблюдая за напряженным и скованным состоянием Мираджин, которая подошла к костру вслед за Ерваши. «Похоже, сестренка Мира не может принять себя такой, какая она есть». «Да». Ерваши сел рядом с Венди неподалеку от теплого костра. «Хаем, получается». Ирза нахмурила бровки, задумчиво погладила подбородок и медленно сказала: «Корнем неспособности Миры контролировать превращение является непринятие собственной врожденной магии, верно? Это очень непростая ситуация. Не стоит так беспокоиться». Ерваши отрицательно покачал головой, спокойно сказал и отвел взгляд от Мираджин. «Ей необходима поддержка, но не от нас». «Да». Ирза понимающе кивнула. Ей уже удалось разглядеть за горячим и буйным характером Мираджин очень добрую и нежную натуру старшей сестры, заботящейся об Эльфмане и Лисанне. Гильдия Хвост Феи по сей день продолжает следовать принципам и устоям, которые были заложены еще основательницей и первым мастером гильдии, Мавис Вермилион. Поэтому у них принято оценивать членов гильдии в первую очередь не по силе и статусу, а по отношению к товарищам. Мираджин, Лисанна и Эльфман, вполне соответствующие главному идеалу гильдии, вероятнее всего скоро станут членами их семьи, то есть членами гильдии Хвост Феи, поэтому Ирза и остальные волновались о состоянии Мираджин. «Вот тебе уж точно не стоит так сильно переживать об этом, я не думаю, что в будущем ты поладишь с Мираджин». Ерваши невольно рассмеялся, наблюдая за искренними переживаниями Ирзы. Мираджин, способная не только поглотить, но даже применить часть силы демона, не имея вообще никакой магической базы, обладает потрясающим врожденным талантом к магии. Эта девочка станет гораздо сильнее нынешних Нацу и Грея, стоит ей только принять свою врожденную магию. Лаксус и Мистган, совсем недавно вступившие в гильдию, станут магами С-класса в 778 и 779 годах, после чего наступит время Эрзы и Мираджин. Ярое соперничество между двумя девушками примерно одного таланта, силы и возраста, являющихся членами одной гильдии, кажется не просто нормальным, а даже закономерным явлением. Вдобавок, теперь Мираджин и Эрза стали еще и соперницами на любовном фронте, что неизбежно сделает их противостояние более яростным. «Не думаю», — Ирза спокойно ответила, делая глоток ароматного чая. «Она не сможет приблизиться ко мне в ближайшие годы, даже после принятия силы демона». Ерваши не стал опровергать ее слова. Через несколько дней команда Ерваши вернулась в Хвост Феи, вместе с Мираджин, Лисанной и Эльфманом. Макаров, естественно, принял с распростертыми объятиями еще одну юную волшебницу, обладающую прекрасным талантом и доброй натурой. Но на этот раз Ерваши привел из своего путешествия не только милых Лолит, ведь был он, Эльфман. Но не все прошло гладко. Процесс вступления Лисанны и Эльфмана в гильдию прошел очень радостно и непринужденно, но что касается Мираджин, девочка вела себя очень скованно и угрюмо, потому что до сих пор не приняла свою врожденную магию. Эльфман и Лисанна, как брат и сестра Мираджин, естественно, чувствовали и понимали состояние старшей сестры. Поэтому они разыскали и попросили Ерваши обучить их магии на следующий день после вступления в хвост феи. «Мы хотим помочь сестре принять в себя. Поэтому обучите нас магии сестры, пожалуйста». Лисанна и Эльфман поклонились Ерваши. Он совершенно не удивился данной просьбе, ведь лишь Эльфман и Лисанна способны развеять сомнения, одолевающие Мираджин. «Хорошо». Ерваши легонько кивнул, после чего немедленно приступил к их обучению. Обучение магии перевоплощения прошло гладко. Ведь хотя Эльфман и Лисанна далеко не так талантливы, как Мираджин, но их все же не стоит недооценивать. Им потребовалось всего несколько дней, чтобы овладеть обычной магией перевоплощения. Брат и сестра получили по одному облику животного. Лисанна выбрала кошку, а Эльфман – обезьяну. Затем они радостно продемонстрировали Мираджин свою магию перевоплощения, после чего та сперва впала в замешательство, а потом прикусила губу и ярко улыбнулась. Она больше не сомневается. Она использует эту силу для защиты близких, неважно демоническая она там или еще какая. Так родилась соперница Эрзы на ближайшие годы. Глава 40. Х-780. Время течет как вода. Незаметно пролетело 2 года. Наступил 780 год по календарю Ижгара. За эти 2 года Мираджин стала могущественной волшебницей, известной как демон хвоста феи, а ее отношения с Эрзой стали подобны отношениям Нацу и Грия. Ожесточенная битва между Титанией и демоном могла разгореться в любое время в любом месте, впрочем, как и битва между огненным убийцей драконов и магом созидания льда. Шум, драки, поломанная мебель. Именно такова повседневная атмосфера хвоста феи. На первый взгляд может даже показаться, что она далека от дружеской и семейной. Но стоит только появиться новому врагу на горизонте или обидеть члена гильдии, и вся гильдия немедленно соберется в единый кулак. Также стоит сказать, что за прошедшие 2 года Эрзе так и не удалось выбраться из так называемой долговой ямы имени Ерваши. Ведь по мере взросления и, так скажем, роста в разных местах, некоторое снаряжение приходилось менять, ведь далеко не все магические предметы способны автоматически подстраиваться под выпуклости владелицы. Вдобавок, чем дороже снаряжение, тем дороже обходится его обслуживание и ремонт. Эрза трудилась, правда трудилась не покладая рук, но заработанных драгоценных едва ли хватало для удовлетворения ежедневных потребностей, оплату арендованного дома и обслуживание снаряжения. За прошедшую пару лет суровая и беспощадная реальность позволила Эрзе в полной мере осознать, насколько же велика сумма в 100 миллионов драгоценных. Возможно, такая сумма и правда незначительна с точки зрения Ерваши, но с ее точки зрения, это несметные богатства. До сегодняшнего дня Ерваши ни разу не поднимал тему возвращения долга, но Эрза чувствовала себя некомфортно каждый раз, когда дело доходило до денег, даже если это никак не связано с ее долговой пропастью. Вдобавок еще и Мира как-то прознала о ее долговой бездне. Теперь Мира ежедневно унижает и высмеивает Эрзу по этому поводу, называя ее королевой долгов. Город Магнолия, роскошная резиденция Ерваши, расположенная посреди пустующего района, неподалеку от здания гильдии Хвост Феи. Венди неспешно прогуливалась по безлюдной улице жилого района города, находящегося во владении Ерваши. На протяжении этих 2 лет темно-синие волосы Венди не прекращали расти, поэтому она завела привычку перевязывать их лентой. Теперь у нее было 2 длинных конских хвоста, свисающих ниже талии. Венди до сих пор не съехала с виллы Ерваши, но зато начала спать в отдельной комнате. За эти 2 года она стала храброй девочкой. Венди подошла к центральной вилле, достала свой ключ и открыла входную дверь, мило напевая себе под нос веселую песенку. Внутри оказалось темно, что не могло не удивить Венди, ведь она знала, что Ерваши установил внутри виллы специальную магию освещения. Благодаря данной магии, свет автоматически загорается, когда наступает вечер, поэтому в холле не должно быть темно. Братец Ерваши. Венди вошла в просторную гостиную и робко закричала, но в ответ последовала лишь тишина. Неужели его нет дома? Но они виделись днем. Венди нахмурила бровки, осмотрелась по сторонам и шагнула вперед, чтобы включить свет вручную. Но внезапно, когда Венди подошла к стене и подняла руку, собираясь включить свет в гостиной, из темноты протянулась рука и резко закрыла рот беззаботной девочки. Ух! Венди издала приглушенный крик и начала сопротивляться изо всех сил, но когда она уже собиралась прибегнуть к магии, в гостиной загорелся свет. Освещенное помещение заполняли многочисленные праздничные украшения, а самым выделяющимся и ярким из них был огромный трехъярусный торт, стоявший на столе в центре просторного помещения. «Поздравляем с днем рождения, Венди!» Лисанна, стоявшая рядом с огромным тортом, радостно помахала ошеломленной Венди. «Лисанна!» Венди удивленно и непонимающе моргнула своими большими глазками, после чего краем глаза рассмотрела очертания того, кто ранее тайно подкрался и прикрыл ей рот. «Сестренка Мира!» Венди сперва облегченно вздохнула, а потом опустила голову и обиженно прошептала, пока ее щечки, ранее побледневшие от испуга, покрывались румянцем. Мира громко рассмеялась и беззаботно сказала, похлопывая надувшуюся девочку по плечу. «Эх, я ведь не думала, что тебя напугает даже такая мелочь. Короче, с днем рождения, наша горе убийца драконов. Мы хотели просто сделать сюрприз по случаю дня рождения, но одна, идиотка решила напугать тебя». Эрза шагнула вперед, приветливо улыбнулась и вручила имениннице подарочную коробку. «С днем рождения!» Мира скорчила злобную гримасу и раздраженно воскликнула, стоило только словам Эрзы достигнуть ее ушей. «Эй-эй-эй, кого это ты там назвала идиоткой, рыжуха? Ну как кого?» Эрза хлопнула глазками и ехидно улыбнулась в ответ на крик Миры. «Тебя, конечно, тупая ты белоснежка. Драки хочешь, а?» Мира ухмыльнулась и подняла левую руку перед собой, параллельно испуская интенсивный поток зловещей демонической силы. Треск, треск, треск. Затем вокруг ее изящной ладони начали переплетаться потрескивающие дуги молнии темно-фиолетового цвета. Эрза холодно фыркнула, схватила со стола нож для торта и злобно ухмыльнулась. «Я долго терпела твои выходки». Атмосфера в гостиной внезапно наэлектризовалась, а бедная Венди, оказавшаяся точнехонько между Эрзой и Мирой, начала дрожать, словно осиновый лист. На лбах Джуви и Лисанны, неподвижно стоявших неподалеку, выступили капли холодного пота. Теперь сила как Эрзы, так и Миры сравнима с магами С-класса, поэтому их противостояние выходит далеко за рамки того, что происходило во время их регулярных столкновений парочку лет назад. Мира, сестренка Мира, Лисанна робко воскликнула в попытке остановить очередное столкновение Эрзы и Миры, но те пропустили это сквозь уши. Треск, треск, треск. Атмосфера продолжала становиться все более напряженной, а агрессивные и воинственные взгляды волшебниц начали высекать иллюзорные молнии. Битва двух могущественных волшебниц казалась неизбежной. Но, как раз в момент, когда Мира готовилась к перевоплощению, а Эрза к перевооружению, над их головами внезапно появилась по ладони. Бух, бух. Эти ладони сжались в кулаки и обрушились на макушки разбушевавшихся волшебниц. Ай, ай. Эрза и Мира сперва взвыли от боли, а потом принялись потирать ушибленные головы, полностью позабыв о назревавшей драке. «Не смейте драться в моем доме!» Ерваши опустил руки, посмотрел на волшебницу и медленно сказал. «Вы что, хотели уничтожить мою виллу?» Эрза опустила голову и прикрыла лицо руками, не смея возразить Ерваши. «На сегодняшний день во всей гильдии есть лишь один волшебник, способный заткнуть и усмирить Титанию на раз-два. Этого волшебника, разумеется, зовут Ерваши. Эта рыжуха первая начала оскорблять меня». Мира пробормотала с нотками неповиновения и обиды в голосе, продолжая потирать ушибленную голову. «Хватит пререкаться». Ерваши бросил равнодушный взгляд на Миру. «Зачем ты испугала Венди?» Мира вздохнула, отвела взгляд в сторону и тихонько сказала. «Просто хотела сделать сюрприз. Это тебе, Венди». После этих слов юная волшебница шагнула вперед и вручила Венди подарок. «Жители деревни подарили мне магический камень за убийство монстра. Держи». Вслед за Мирой именинница вручила подарок Лисанна. Ее подарком была заколка для волос ручной работы. Подарком Джуви, милая дождевая кукла ручной работы, как и заколка Лисанны. Если говорить о чистой стоимости, то с магическим камнем Миры могло сравниться лишь изящное платьице принцессы, находившиеся в подарочной коробке Эрзы. С точки зрения Эрзы, именно одежда является самым предпочтительным подарком. Она даже консультировалась по этому поводу с Ерваши, который и сделал окончательный выбор из нескольких вариантов. «Спасибо, спасибо вам всем!» Венди ярко улыбнулась и обвела своими сверкающими, словно драгоценные камни, большими глазами всех присутствующих товарищей. Лисанна мило улыбнулась в ответ, потом немного подумала и бросила заинтересованный взгляд на Ерваши. «Братец Ерваши, а что ты собираешься подарить Венди?» Глава 41. Глава 41. Несметное полчище магических солдат. Подарок. Ерваши не готовился ко дню рождения Венди заранее, но для него совсем не сложно создать подарок на месте. Он легонько улыбнулся, поднял руку перед собой и сжал ладонью пустой воздух. Фух. Затем над его ладонью вспыхнуло облако белого сияния, которое сперва разделилось на бесчисленное множество мельчайших точек, а потом собралось воедино и приняло форму небольшой жемчужины белого цвета. «Держи, Венди!» Ерваши улыбнулся и дружелюбно сказал, протягивая получившуюся жемчужину имениннице. Венди подхватила таинственную жемчужину маленькими ручками и восхищенно сказала, поднося ее ко своему лицу. «Так красиво!» На самом деле подарок выглядел скорее не как жемчужина, а как магический камень в форме жемчужины. Более того, внутри таинственной жемчужины смутно виднелось бесчисленное множество пучков сияния, каждый из которых свободно плавал и переливался разными цветами во внутреннем пространстве так называемой жемчужины. Это магический камень. Хм. Лисанна прищурилась и задумчиво погладила подбородок, попутно вглядываясь в таинственную жемчужину, лежавшую в ручках Венди. «Я ни за что не поверю, что подарок братца Ерваши окажется настолько простым, тем более, подарок на день рождения Венди. Это действительно магический камень, но не совсем обычный». Ерваши легонько улыбнулся и беззаботно сказал, «Я создал этот магический камень самостоятельно, ну и так, попутно добавил в него 100 миллионов бесформенных жизней, каждая из которых готова превратиться в магического солдата и броситься в битву по желанию владелицы. Ах!» После этих слов восхищение в глазах Венди, всматривавшейся в загадочную сферу, сменилось шоком и непониманием. «Сто миллионов, ровно!» Ерваши кивнул. «От тебя требуется просто влить в жемчужину немного волшебной силы и задать необходимое количество солдат, после чего они немедленно покинут внутреннее пространство сферы, но, все они являются нематериальной жизнью из плоти и крови, а разумными сгустками волшебной силы. Поэтому магические солдаты исчезнут через 24 часа после выхода из сферы, без возможности повторного использования». Говоря на чистоту, Венди никогда не воспользуется магическим предметом, предназначенным для защиты владельца, потому что в теле девочки скрыто немного волшебной силы Ерваши, что позволяет ему свободно наблюдать и оберегать ее в любое время в любом месте на любом расстоянии. Но, нет ничего плохого в том, чтобы создать подобную безделушку на день рождения, верно. Эти магические солдаты не то чтобы очень сильны, но и слабыми их не назовешь. Нормальные такие солдаты. Их достаточно, чтобы сокрушить целую нацию. Но могущественных волшебников, вроде Мавис Вермилион, превосходящих по силе обычных волшебников из десятки святых магов, практически невозможно одолеть за счет одного лишь численного превосходства. Конечно, этого достаточно, чтобы снести весь хвост феи. Короче, ничего особенного. Ведь этот подарок не способен пошатнуть баланс сил в масштабе всего мира. Венди, КХМ, обладая настолько могущественным магическим предметом, тебе больше никогда не придется заботиться об собственной безопасности. Эрза шокированно прошептала, попутно пытаясь осмыслить концепцию и масштаб сотни миллионов магических солдат. Будучи постоянным клиентом магических магазинов на протяжении вот уже нескольких лет, она обрела прекрасную способность распознавать примерную ценность того или иного магического предмета. А что касается данного магического камня? Для примера, цена магического предмета, обладающего сотней магических солдат, составляет десятки тысяч драгоценных. Трудно представить цену этого магического предмета, если он и правда, правда обладает сотней миллионов магических солдат. Его цена непомерна. Да это целая армия, способная сокрушить могущественную нацию. Ничего не меняется. За последние пару лет Эрза стала сильнее, гораздо сильнее. Теперь она уверена, что обладает силой мага С-класса. Но, все это ничто перед лицом Ерваши. Это слишком ценный подарок. Венди, конечно, не имела подобного опыта оценки магических предметов, но даже простому ребенку нетрудно догадаться, что ценность этого подарка неизмерима. Внезапно именинница почувствовала, что вес прекрасной и таинственной сферы, лежавшей на ее изящных ладонях, возрос во множество раз. Ерваши беззаботно отмахнулся. «Не стоит так переживать, ведь я не затрачивал особых усилий на создание этого магического предмета. Давайте лучше кушать торт». После этих слов он сперва забрал у Эрзы нож для торта, а потом подошел к большому столу. Венди еще немного поколебалась, но в конечном итоге аккуратно убрала подарок и подошла к столу, когда Ерваши уже зажигал свечи на торте. Фух! Там она сперва сложила маленькие ладошки и тайно загадала желание, а потом набрала воздуха в ротик и задула свечи. Как и ожидалось от нашей убийцы драконов, Мира потрепала именинницу по головке. «Тебе удалось задуть все свечи с первого раза». Ерваши невольно рассмеялся после слов Миры. Это действительно походило на рев небесного дракона. Венди смущенно покраснела и робко опустила голову, так ничего и не ответив на очередную насмешку со стороны Миры. Лисанна ухмыльнулась фемининнице. «Венди, что ты загадала?» «Я». Венди подняла голову и смущенно сказала, медленно обводя всех присутствующих своими невинными глазками. «Хочу оставаться вместе с вами, всегда». Эрза сперва тепло улыбнулась в ответ на слова именинницы, а потом серьезно кивнула и сказала, «Так и будет». Джувея и остальные тоже тепло улыбались смущенной Венди. Затем они приступили к поеданию праздничного торта, попутно обсуждая забавные моменты, случавшиеся с ними во время выполнения заданий, в то время как сама именинница внимательно слушала рассказы товарищей с милым выражением лица. Эрза и Мира продолжали время от времени провоцировать друг друга как грязными фразочками, так и завуалированными оскорблениями. Но они ни в коем случае не смели вести себя необузданно, ведь за столом сидел Ерваши. Вскоре, непонятно как и почему это произошло, но непрекращающаяся ссора демона и Титании постепенно переросла в совместную пьянку. На праздничном столе в честь дня рождения Венди не присутствовало алкогольных напитков, за исключением очень легкого красного вина. Просто Эрза и Мира неустанно пили наперегонки на протяжении всего праздника, пока хорошенько не опьянели. Ерваши беззаботно наблюдал за пьянкой со стороны, не имея ни малейшего намерения останавливать разошедшихся девушек. Мира и Эрза дерутся по нескольку раз на дню, совсем как на Цу-Игрей, вдобавок им уже по 15 лет. Поэтому Ерваши посчитал, что для Эрзы и Миры даже пойдет на пользу, совместно выпить немного красного вина. В итоге даже Венди приложилась к чашечке вина. Ух! Именинница настороженно и одновременно заинтересованно лизнула вино кончиком язычка, после чего резко покраснела, словно спелое яблоко, и уснула на мягком диване. Эх! Ерваши беспомощно вздохнул и покачал головой, обводя взглядом Эрзу и Миру, потерпевших сокрушительное поражение от рук алкоголя, Венди, мирно спящую на диване неподалеку, и Джувию, сильно раскрасневшуюся после одного бокала вина. Затем он задумался, легонько взмахнул рукой и установил тепловую волшебную печать, которая не только поддерживала наиболее комфортную температуру в гостиной, но и подогрела пол для двух храбрых воительниц. После этого он неспешно вернулся в свою комнату, где почитал книгу и лег спать, позабыв об Эрзе и остальных. Утро следующего дня. Ерваши проснулся и приоткрыл глаза, когда на его лицо упали первые лучики восходящего солнца. Фактически он не испытывает никакой потребности во сне, но делает это ради поддержания нормальной человеческой деятельности. Ерваши спит очень крепко и просыпается в заранее заданное время, если только во внешнем мире не происходит ничего серьезного. Он моментально почуял неладное. Не просто дополнительный вес поверх одеяла, как это обычно бывает, но что-то большее. Он приподнял голову, осмотрелся по сторонам и обнаружил на своей груди изящную ножку в белом чулочке, тогда как тело хозяйки этой ножки скрывалось под одеялом. Ерваши совсем не удивился, обнаружив поутру незваную гостью, ведь такое происходит постоянно. Он уселся на кровати, протянул руку и схватил девушку за лодыжку, после чего убрал ее со своей груди. Ах! Мира нахмурила бровки и медленно приоткрыла сонные глазки. Глава 42. Доверие. А. Эрзу, Джувию и остальных девушек, отсыпавшихся после вчерашнего празднования в гостиной и других спальнях, разбудил громкий девичий крик, донесшийся из спальни Ерваши. Затем они резко отбросили одеяло, вскочили с кровати и рванули к спальне Ерваши, после короткого мгновения замешательства. Ворвавшись в спальню, они стали свидетельницами того, как Мира стоит прямо на кровати Ерваши. Лицо раскрасневшееся, словно помидор Миры, демонстрировало противоречивые эмоции ярости и смущения, а изящная ножка, облаченная в белые колготки, методично наступала на лицо Ерваши. «Это уже слишком, чертов, извращенец, тук». Ерваши поднял руку и беззаботно сказал, удерживая изящную ножку Миры за тоненькую лодыжку. «Как так получилось, что злоумышленница обвиняет жертву в своем преступлении?» Мира стиснула зубы и резко дернула ножкой в попытке продолжить избиение, но это не возымело вообще никакого эффекта, поэтому она решила перейти на кулаки. В то же время Ерваши спокойно встал с кровати и поднял Миру вверх ногами перед собой, после чего ее попытки ударов кулаками стали походить на нелепое размахивание руками. Эрза, Лисанна и остальные девушки, все это время стоявшие в дверях спальни, наблюдали за происходящим с выпученными глазами и широко раскрытыми ртами. Лисанна шагнула вперед и непонимающе спросила, когда стало ясно, что Мира не способна оказать Ерваши ни малейшего сопротивления, даже используя магию. «Это, не потрудитесь объяснить, что здесь вообще происходит? Что, что, она тайно пробралась в мою спальню прошлой ночью, а утром ни с того ни с сего закатила эту сцену?» Ерваши повернул голову и беззаботно сказал, словно это само собой разумеющееся, попутно выпрямив руку, чтобы взбешенная девушка не могла дотянуться до него. Мира заскрежетала зубами и возмущенно воскликнула, спеша опровергнуть слова Ерваши. «Да всем здесь очевидно, что ты тайно затащил меня в свою спальню после того, как я напилась, так ведь, чертов лоликонщик?» Ерваши сперва бросил равнодушный взгляд на взбешенную Миру, а потом швырнул ее в угол спальни легким движением руки, где девушка была надежно связана прочнейшей веревкой золотистого цвета, сформированной из небольшого количества его волшебной силы. «Как знаешь». Затем он беззаботно пожал плечами. «Спальня оборудована записывающими магическими предметами, так что мы можем узнать правду о произошедшем хоть прямо сейчас, но не думаю, что в этом есть необходимость, верно?» Лисанна, Джувея и остальные единодушно кивнули в ответ на слова Ерваши. «Лисанна, напившейся сестре море по колено. Джувея, да как ты посмела, развратница?» Джувея так и знала, что не стоит ослаблять бдительность, Джувея раскаивается. «Эрза, Ерваши не нравятся идиотки вроде тебя, Венди. Угу, возможно, сестренка Мира сделала это по неосторожности». Девушки единодушно вынесли Мире обвинительный приговор, избавив их от необходимости просматривать записи вчерашних событий. Мира, сидевшая в углу комнаты, ошеломленно воскликнула после того, как все присутствующие высказали свои мысли на этот счет. «Лисанна, даже ты? Ах, ну, Венди, дело говорит, я верю в тебя, верю, что ты сделала это случайно, сестренка». Лисанна отвела взгляд в сторону, дотронулась рукой до затылка и неловко сказала, не смея смотреть в глаза Мире: «Ты». Мире начало казаться, что все эти годы она воспитывала поддельную младшую сестренку. В то же время Ерваши поднял голову, осмотрел потолок и легонько взмахнул рукой, обращаясь к Мире: «Можешь лично убедиться, Эрза, Джувея, пойдемте готовить завтрак». Фух. Записывающая сфера плавно опустилась с потолка прямиком к Мире, а Ерваши покинул спальню вместе с Эрзой, Джувеей и остальными, которые, конечно, хотели увидеть правду собственными глазами, но решили оставить Миру наедине с постыдной записью, ведь были уверены в правильности своих догадок на 99,9%. Вскоре Мира покинула спальню и спустилась в гостиную, где ее поприветствовала ехидно ухмыляющаяся Эрза. «Хей, а вот и наша перепившая идиотка». К этому моменту Мира уже оделась и перевязала свои белоснежные волосы красивым бантиком, но все это не могло скрыть отвратительное расположение духа девушки. «Хочешь отгрести поутру, а, рыжуха? На этот раз ты переступила черту». Эрза сложила руки на груди, слегка приподняла подбородок и холодно фыркнула в ответ. «Ты можешь оскорблять меня сколько угодно, но я не потерплю оскорблений в сторону человека, которого уважаю сильнее всего. Тогда давай». Мира приподняла подбородок, сжала маленькие кулачки и агрессивно сказала, всем своим видом показывая, что хочет хорошенько подраться: «Ну, иди сюда, давай смахнемся, рыжуха». Эрза подняла руку, сжала ладонью пустой воздух и решительно сказала, запуская магию перевооружения: «Сама напросилась». Фух, фух. Но за мгновение до того, как Эрза и Мира применили магию перевооружения и перевоплощения, со стороны кухни протянулось две золотистых веревки, которые мгновенно обернулись вокруг разгорячившихся девушек по нескольку десятков раз, превратив их в подобие мумий. «Разве я не говорил вам вчера, не смейте буянить в моей вилле?» Затем из кухни донесся голос Яруаши. «Эрзочка, неужели ты хочешь, чтобы поломанные вещи добавились к твоему долгу?» Крит. Уже открывшая рот Эрза моментально проглотила свои слова, а ее разум и тело были сокрушены одним ударом. Яруаши неспешно вошел в дверной проем, посмотрел на связанную Миру и спокойно сказал. «Может, ты хочешь, чтобы мы просмотрели ту запись все вместе, Мирочка?» Крит. Уже открывшая рот Мира резко покраснела и стыдливо опустила голову, терпя сокрушительное поражение, как и Эрза мгновением ранее. Яруаши развеял волшебные веревки легким взмахом руки и приступил к завтраку вместе со всеми после того, как усмирил Эрзу и Миру. Вскоре. Шух. Шух. Эрза и Мира сперва энергично набили рты едой, а потом покинули виллу и побежали к зданию гильдии. Старшая сестра и Эрза сегодня очень заняты. Лисанна покачала головой, глядя вслед убежавшим девушкам, а Венди обеспокоенно спросила, неужели они так спешат, чтобы снова устроить драку? Нет, им нужно готовиться к экзамену на звание старшего мага. Яруаши легонько улыбнулся обеспокоенной девочке. Если говорить о силе, то Эрза и Мира имеют полное право на участие в экзамене этого года, но проблема в том, что для попадания в кандидаты необходимо выполнить определенное количество заданий. Венди облегченно вздохнула и восхищенно сказала. «Маг С-класса, сестренки Эрза и Мира потрясающие!» Джувея обиженно пробурчала. Джувея тоже хотела поучаствовать, но похоже одних заданий недостаточно, чтобы стать кандидатом. Яруаши легонько потрепал макушку Джуви. «Ты еще не доросла до этого!» «Не доросла во всех смыслах этого слова!» 13-летняя Джувея уступает 15-летним Эрзе и Мире во всем, будь то возраст, волшебная сила, магические способности или боевой опыт. Венди сжала маленькие кулачки, мило улыбнулась и бодро сказала, глядя на поникшую Джувею. «Борис, сестренка Джувея». «Да». Джувея решительно кивнула. В то же время Яруаши отправил посуду на кухню легким взмахом руки, встал из-за стола и беззаботно сказал. «Тогда пойдемте на утреннюю тренировку». Глава 43. Глава 43. Экзамен на звание мага С-класса. Эрза и Мира начали суетливо выполнять разнообразные задания гильдии, сразу после дня рождения Венди. Девушки были заняты до такой степени, что даже позабыли об своей вражде. Впрочем, это касается подавляющего большинства членов гильдии, а не только Эрзы и Миры. Более 80% волшебников хвоста фей либо активно конкурировали за задания, либо объединялись в команды для их выполнения. Какой волшебник не мечтает стать магом С-класса? Ведь получение звания мага С-класса означает не только становление флагманом гильдии и обретение широкой известности, но еще и получение доступа ко второму этажу, где располагается доска с заданиями С-класса и выше, за выполнение которых полагаются баснословные вознаграждения.